Глава 4. За крохотным окошком под потолком стояла темень, как будто никогда не существовало ни звезд, ни месяца, ни даже факелов. В камере было прохладно, и Лотар с удовольствием разлегся на каменном, довольно чистом полу, отдав свою подстилку Рубасу. Впрочем, наемнику не сиделось, он расхаживал из угла в угол. Его шаги отдавались в коридоре щелкающим гулким эхом. «Рубас, сядь, пожалуйста, из-за тебя ветер поднялся». Тот остановился, потянулся и, стараясь не казаться рассерженным, пророкотал. «Удивительно, как ты можешь оставаться таким спокойным? Арестовали ни за что, отобрали оружие. И какое? Сняли пояс, в котором было 300 цехинов. Этого бы хватило, чтобы до конца дней жить в роскоши, словно гурхорский принц. А ты...» «Ну вот, теперь и гром загрохотал», — прокомментировал Лотар. «Отвечай, почему ты не дрался, если все по твоим словам так просто?» Неожиданно глаза Рубаса округлились. Он с недоверием воззрился на Лотара, а потом с силой втянул воздух, стараясь успокоиться. «Или ты подумал, что я не выдержу схватки с этими ватными куклами? Ты меня пожалел?» «Глупости, ничего такого мне и в голову не приходило», — солгал Лотар. «Тогда почему?» Лотар подложил ладони под голову и стал смотреть на невысокий сводчатый потолок, на котором играли блики от единственной освещающей камеру свечи. «Понимаешь, это все предопределено. Я решил, пусть случится то, что должно случиться». «Что именно?» «Пока не знаю, но скоро все прояснится». «А если все-таки ловушка? Если этот король Конан, чтоб его...» Рубас вовремя прикусил язык. Камера могла прослушиваться. «Величество правил во веки веков!» Лотар хмыкнул и подбегнул к другу. «Если он задумал сыграть с нами какую-нибудь из тех шуток, после которой нам будет не до смеха». «Не думаю. Во-первых, Ашмелона — торговый город. Здесь привыкли к чужакам и обращаются с ними неплохо, иначе давно распугали бы все караваны. Во-вторых, все делается, по-видимому, с разрешения достаточно авторитетного лица, а это значит, что мы нужны им больше, чем они нам. И в-третьих, я полагаю, еще ничего плохого с нами не случилось. А деньги? А что деньги? Как забрали, так и вернут. Повторяю, мне почему-то кажется, что мы им нужны, а этот капитан просто перестарался. К тому же он все-таки держал себя в руках». «Но лишь после того, как понял, что их не следует протягивать слишком далеко». «Да, Рубас, ты сделал то, что требовалось. Знаешь, не будем терять время, лучше займемся делом. Ты прожил здесь на 3 дня дольше и, наверное, каждый день прогуливался по базару. Расскажи, что ты слышал, что вокруг происходит?» Рубас вздохнул, подошел к подстилкам и сел, поджав ноги. Почесал подбородок, многодневная щетина заскрипела под его пальцами. «В общем, дело довольно поганое. Сам знаешь, я не знаюсь ни с колдовством, ни с колдунами», — он усмехнулся. «Ну, разве что попал вот в компанию с оборота...» «Ближе к делу», — оборвал его Лотар. Простодушие друга временами казалось его прямо-таки опасным. «Как говорят, в городе объявилось некое чудовище. Оно способно вселяться в любого, кого выберет, и заставляет делать все, что угодно. Причем человек даже не представляет, что стал рабом этого демона. Особенно оно свирепствует, как и положено, по ночам. Не раз и не два почтенные законопослушные люди просыпались и обнаруживали свои руки и грудь залитыми кровью, находили у себя во рту куски сырого мяса. А стражники вылавливали из канав разорванные, оплоданные невиданным образом трупы людей и животных. Как оно вселяется в человека и почему выходит из него? Говорят, что в королевском дворце все уже давно не смотрят друг другу в глаза, что перед тем, как предстать перед светлые очи короля, нужно попасть к его главному колдуну Илисару, который внимательно изучит взгляд того, кто добивается аудиенции. Собственно, двора уже нет. Те, кто был посвободнее, давно удрали в отдаленные замки, а те, кто не смог оставить службу, отправили туда семьи и завели такие же правила приема, что и в королевском дворце. Больше всего, конечно, страдает торговля. За полгода местные купцы не распродали и сотой части товаров, которые обычно вывозили к соседям. Местные караванщики жаловались, что, узнав, откуда они, их начинали преследовать, как бешеных псов. Да что там говорить, караваны из Ашмелоны не пускают к себе даже иные подданные Конада. А зачем демон нападает на людей? Как зачем? Он ими кормится, ведь... Рубас замер. До него теперь тоже дошло. Вот именно, спокойно проговорил Лотар. Он не может просто так кормиться мясом своих жертв, ведь эта пища остается в желудках тех, в кого он вселяется. «Ну, может быть, если он сам состоит из одного духа?» — Рубас помялся. «Он кормится душами тех существ, которых убивает. Тогда при чем здесь животное? Ведь они, как говорят священники, лишены души. Вот это, мне кажется, лучше спросить у тебя». Лотар кивнул. «Пожалуй. По-моему, ему нужна не та бессмертная часть души, которая присутствует в человеке и которой нет в животном, а чистая животная энергия или более грубое эфирное тело, которое есть во всем, даже в растениях, даже в неживом. И избавь меня от этого, будь другом, Лотар. Это для меня чересчур мудрено. Ты знаешь, как зовут этого демона? Люди называют его Нуриманом. В голосе Рубаса появилось напряжение. По его мнению, он рисковал называть демона по имени. Это могло оказаться призывом, и Рубас, по всей видимости, решился на это только потому, что перед этим слышал, как его называли другие люди, и, кажется, с ними ничего худого не приключилось. Лотар посмотрел на наемника удивленно. «Ты думаешь, что это может быть вызыванием?» «Вряд ли. Скорее всего, это не настоящее имя, а значит...» «Я не люблю гадать», — резко произнес Рубас. «Но бояться каждого куста тоже не следует». Помолчали. Где-то неподалеку в ночи закричала птица. Звук этот разлетелся над дворцом, как круги расходятся по темной воде, скрывающей ужас неведомого мира. Рубас поежился. «Ладно». Лотар поднял глаза к потолку, обдумывая услышанное. «И еще вот что важно. Как Нуриман переходит от одного своего слуги к другому?» «Ну, это понятно. Если он вселился в кого-либо, то до поры ведет себя тихо. Потом, когда поблизости никого нет, он лишает человека господства над своим телом, нападает на кого-нибудь, насыщается, не имея значения, мясом он питается или эфирным блеском. А потом, понимая, что поутру этого человека, скорее всего, схватят, переходит в кого-то еще, чтобы снова выждать до поры. Достаточно только этому несчастному, послужившему обиталищем Нуримана, встретиться взглядом с каким-нибудь другим прохожим, или заглянуть в окно дома, или...» Стража, наверное, хватало всех, кто ночью был слугой демона. И что с ними сделали? Сначала, когда люди не понимали, в чем дело, они бросались к священникам, но те, похоже, отшатнулись от них и даже стали на них доносить. Некоторые из этих несчастных запытали до сумасшествия или самоубийства. Иных казнили, и довольно жестоко. Потом поняли, что это бесполезно, но было уже поздно. Обыватели стали прятаться. В общем, как везде, власти наделали много идиотских ошибок. Сейчас этих людей не казнят, просто держат в одном из загородных королевских замков, где устроили что-то вроде следственного изолятора. Но это ничего не дает. Тот, кто был, как ты говоришь, слугой этого демона, больше им не становится. Значит, это самые безопасные люди в королевстве. Понятно. Но если власти придут к выводу, что кто-то был слугой Нуримана, что грозит такому человеку? Полное лишение прав и практически вечное заточение. А как это происходит? Ведут ли расследование или достаточно простого доноса? Слыхал ли ты о судах над этими несчастными? О расследованиях я ничего не знаю, а судов точно не бывает. А что эти люди рассказывают о том, где, когда и как в них вселился Нуриман? Думаю, ничего, иначе хоть что-нибудь, хоть краем уха я бы услышал. Интересно. Вот представь, ты идешь по городу, тебе встречается один из слуг Нуримана, только что совершивший убийство. Он грязен, в крови, у него дикий взгляд, одежда его изорвана, потому что он вынужден был сломить отчаянное сопротивление очередной жертвы. Неужели ты не запомнил бы такую встречу? Нет, ничего подобного никто не рассказывал. Рубас вздохнул. Но это ничего не доказывает, просто следует предположить, что Нуриман вселяется тайком, так что никто этого даже не замечает. «Ты говорил, здешние дворяне, предполагаю, что нужно встретиться со слугой Нуримана взглядом. Думаю, при этом новый слуга должен испытать малоприятные ощущения. Все-таки потеря контроля над сознанием. Вряд ли это можно сделать совершенно незаметно. Следовательно, далеко по коридору заскрипели несмазанные петли на двери. Послышались возбужденные голоса и шаги по каменным плитам. Лотар вздохнул. «Жаль, я так хотел подремать, теперь, похоже, не успею». Ключ в тяжелом медном замке повернулся с громовым лязгом. Дверь открылась. Неверный свет факелов упал на Лотара, который, привстав на локтях, повернулся к стражникам голову. Их было трое, и на одном не было панциря. Это были грубые люди, привыкшие к повиновению заключенных и давно забывшие, что такое настоящая схватка с решительным и умелым противником. Оружие, которое они носили, было едва ли не декоративным привеском к их мрачным физиономиям. «Эй ты, молокосос! Вставай, пойдешь с нами!» «Думаю, будет лучше, если мы пойдем вместе», — спокойно ответил Лотар. «Всякий сопляк указывать тут будет». Тот, кто стоял впереди всех, сделал шаг и занес ногу, чтобы пнуть Лотара. Лотар вдруг перекатился на плечи и развернулся с силой боевой катапульты. Ступни его мягких сапог одновременно воткнулись в подбородок и в пах чрезмерно агрессивного тюремщика, который отлетел назад и безвольно повис на руках своего товарища, блокировав его действия. Пока третий тюремщик хватался за свой меч, Желтоголовый поднялся на ноги, но, как всем показалось, очень неудачно, потому что оказался к нему спиной. Широкий мутный клинок уже на три четверти выполз из ножен, а Лотар все не поворачивался. Потом, вдруг наклонившись, он выбросил ногу назад и вколотил каблук своего сапога в живот тюремщика. Тот закатил глаза, сполз по стенке, постановая от боли, так и не успев обнажить оружие. Второй тюремщик уже избавился от своего приятеля и шагнул вперед. Он не стал выхватывать меч, а замахнулся на Лотара факелом, пламя которого затрещало, как сырое белье на ветру. Однако факел так и завис в воздухе, не продвинувшись вперед ни на дюйм. Грязную в ссадинах руку тюремщика, спокойно и несокрушимо, как бронзовая статуя, держал в своей левой руке Рубас. Тюремщик подергался, пытаясь вырваться, но тут правая мирамца оглушительно хлопнула по кожаной куртке стражника. Тот опустился на колени, его движения стали медленными, словно он укладывался спать и относился к этому чрезвычайно серьезно. Факел остался у Рубаса. «Зря», — сказал вдруг Лотар. «Я хотел узнать, куда они собирались нас вести». «Думаешь, продолжать эту игру?» — изумился Рубас. «Она еще и не начиналась», — улыбнулся Лотар, и старый воин вздохнул, почесал затылок. «Не знаю, прав ли ты. Ну ладно». Он наклонился над тюремщиком, схватился его за перевязь на груди и без малейшего усилия поставил на ноги. «Эй, ты! Оболтуса караульный! Смирно!» Это неожиданно возымело действие. Взгляд стражника стал тверже, и стало ясно, что он выполнит все, что Рубас потребует от него решительным тоном. «Оправься!» — сказал Рубас. «И отвечай! Ты знаешь, куда нас нужно привести?» «Так точно, господин!» Тюремщик замялся, не зная, как именовать своего победителя. «Неважно, продолжай!» «Господину Блеху, начальнику тайной полиции. Он приказал доставить вас и сделать поразговорчивее, чтобы...» «Неважно. Исполняй его первое приказание». «Слушаюсь, господин». Рубас хмыкнул и перевел взгляд на двух стражников, растянувшихся на полу. «А с этими что будем делать?» Лотар поднял ключи, выпавшие из-за пояса одного из тюремщиков. «Заврем здесь. Вряд ли они скоро смогут исполнять какие-либо распоряжения господина Блеха или даже самого короля Конада». Лотар, Рубас и их провожатый вышли из камеры, заперли дверь и пошли по коридору. Несколько раз их сопровождающий кивал стражникам, которые удивленно поднимали брови, но так и не пробовали выяснить, чем вызвано столь странное шествие. Лишь когда они вышли на длинную галерею, ведущую очевидно во дворец, им навстречу шагнул офицер. «Стражник, что происходит?» Тюремщик вытянулся, и Лотару показалось, он отчетливо слышит, как колени их сопровождающего часто-часто стучат друг об друга. «Приказано доставить господину Блеху!» — офицер нахмурился. «Кем приказано?» — неплохо отметил про себя Лотар. «Первым помощником его светлости визиря, сиятельнейшим начальником тайной полиции господином Блехом!» Рубас ласково усмехнулся. Офицер отошел в сторону. Потом их остановили у высоких дверей, ведущих, вероятно, в кабинет сиятельнейшего Блеха. Вернее, попытались остановить. Но Рубас, войдя во вкус, так рявкнул на сержанта, который оказался на их пути, что бедного служаку сдуло чуть ли не в другой конец приемной. Дверь открылась. Лотар и Рубас вошли. Сначала им показалось, что во всем огромном кабинете горит единственный подсвечник. И тот поставлен таким образом, чтобы освещать лишь входящего. Хозяин кабинета в это время оставался во тьме. Лотар быстро перешел на магическое зрение и сбоку за толстой, не пропускающей ни лучика ширмой, увидел невысокого человечка, на лице которого явственно отразилось удивление. Лотар шагнул вперед, отодвинул ширму и увидел, что господин Блех, как и полагалось государственному чиновнику его ранга, сидит за столом, заваленным разного цвета и размерами бумагами. Некоторые из них были перевиты шелковыми шнурками и украшены большими красивыми печатями. Блех быстро сунул руку под столешницу и произнес голосом, эхом прокатившимся под высоким потолком. «Кто вы?» Лотар неторопливо уселся в самое удобное кресло, повернутое к столу первого помощника визиря, и с наслаждением вытянул ноги. «Мы те, кого вы ждете. Двое чужеземцев, которых вы приказали незаконно арестовать в одном из духанов города, которых ограбили, заперли в темницу и от которых хотите добиться чего-то, что, скорее всего, противоречит их интересам». Рубас, усмехаясь, ему нравилась ситуация, расположился в другом кресле сбоку от Лотара. Бедный тюремщик, непрерывно кланяясь, проговорил: «По вашему распоряжению, сиятельнейший». Дальше было что-то неразборчивое. Лотар не стал напрягать слух, чтобы понять, что он хотел сказать. «Арестованы, доставлены». Краска залила лицо Блеха. Он привстал и зашипел: «Разве так надлежит доставлять арестованных?» «Не ругай его, господин Блех», — вмешался Рубас. «Это не его вина, а твоя. В ответ на удивленный взгляд помощника визиря он пояснил. «Для того, чтобы доставить нас сюда так, как тебе хотелось бы, следовало послать не меньше манипулы бойцов». Блех издал какой-то нечленораздельный звук, протянул руку к пиале с чаем, несколько раз шумно глотнул и вперил тяжелый взгляд в Рубаса. «Да как ты смеешь? Осторожнее, Блех!» — жестко сказал Лотар. «Не думаю, что тебе стоит нам грубить». «Правильно». Рубас кивнул и улыбнулся, хотя его глаза вспыхнули недобрым блеском. Блех не был бы придворным, если бы не умел быстро ориентироваться в обстановке. Рукой, унизанной драгоценными перстнями, он отослал стражника и подождал, пока тот, пятясь, не вышел из кабинета. Затем еще раз поднес пиалу к губам, но на этот раз глотал чай беззвучно, как и положено вельможе. Когда пиала оказалась на столе, он уже улыбался. «Пожалуй, я вынужден согласиться. Итак, приступим к делу». Он встал, потер руки, несколько раз прошелся перед столом. «Если вы сделаете то, что...» Он замялся. «Я прошу сделать, вам хорошо заплатят. Суть в том, что существует некий разбойник, посещающий наш город в разных обличиях, которого следует убить. После того, что произошло с моими стражниками, я убежден, от вас это не потребует большого труда». Рубас открыл было рот, чтобы возразить, но Лотар быстро произнес. «Как мы узнаем его?» «Вам укажут место, где вы должны его перехватить. Кроме того, он может напасть первым». «А если он будет осторожнее, чем ты думаешь?» Блех нахмурился. «Я знаю намного больше вашего и убежден, что он нападет на вас, даже если вы будете торчать там, как огородное пугало». «Сколько?» «Что сколько?» — не понял Блех. Он не ожидал, что этих варваров так легко можно обмануть. «Сколько ты добавишь к тем деньгам, которые твои люди украли у меня в Духане?» «А у тебя были деньги?» Блех на этот раз оказался не врал. Он действительно ничего не слышал о поясе, начиненном цехинами. «Ты хочешь сказать, твои люди с тобой не поделились?» Рубас захохотал. Блех снова налился краской. Не говоря ни слова, он шагнул в темноту, и очень скоро его шаги стихли. «Рубас, мне кажется, тебе не следует дразнить его. Возможно, он наш единственный союзник, а это скоро будет очень важно, если я правильно понимаю то, что здесь происходит». «Он мне не нравится. И все-таки, прошу тебя, предоставь действовать мне, а?» Снова послышались торопливые шаги помощника визиря, потом он появился в круге света, отбрасываемого подсвечником с его стола. «Все разъяснилось. Та мелочь, которую ты назвал деньгами...» «Ты считаешь?» — начал было Рубас. Но Лотар ощутимо надавил на его мягкое, пружинящее сознание, заставляя замолчать. Равнодушно не выдавая своего интереса, Лотар посмотрел на товарища. Тот выглядел ошеломленным, но постепенно взгляд его стал спокойным. Он понял значение этого ментального толчка и согласился, что заслужил его. Упоминание о золоте было так же неразумно, как мышиное хвастовство своего упитанностью в лапах голодного кота. «Вам все вернут», — твердо сказал Блех. «А по-моему, нам должны доплатить. В том, что мне вернут мое имущество, я не сомневаюсь». Лотар начал довольно сложную игру, чтобы выжать из ситуации всю возможную информацию. «Разумеется, я могу предположить... за эту несложную работу 6 нобелей. По-моему, это более чем щедро». «На двоих?» — воскликнул Лотар. Он надеялся, что это у него получится не совсем уж издевательски. «Разумеется, и никакой торговли, господа, времени в обрез». Лотар понял его. Приближалась полночь. Они здесь полагали, что Нуриман, как и многие другие исчадия ада, появляются в 12 часов ночи. «Мне нужно оружие», — сказал Рубас. «Да, его нужно вооружить», — подтвердил Лотар. «И все должно быть хорошего качества. Я не намерен рисковать жизнью рядом с напарником, вооруженным кухонным ножом. Стоимость его оружия будет вычтена из общей платы. Но уж нет, я не намерен платить за него. А если он окажется так глуп, что даст себя убить?» Рубас усмехнулся. Кажется, он начал понимать Лотара. «Тогда оружие должно быть за твой счет, Блех. Мне жалко расставаться с денежками. Они слишком нелегко достаются», — пророкотал он. «Молодец», — подумал Лотар. «Получается довольно натурально». «Ну хорошо, господа». Блех сделал ударение на последнем слове. Наверное, его уже тошнило от их глупостей. Лотар понял, что начальник тайной полиции созрел. Он уже не ждет подвоха, даже если они и побрыкаются еще немного. Теперь можно было требовать то, ради чего он и затеял весь спектакль. «Да, чуть не забыл», — сказал Лотар ленивым голосом. «Договор должен подтвердить король». «Что?» — в горле Блеха пискнуло. «Ты в своем уме, милейший?» «Знаешь, мне кажется, что такую сумму, как 6 нобелей, чинувшие твоего ранга не имеют права выплачивать из государственной казны. Такую основательную трату должен кто-то подтвердить. А кто сделает это лучше, чем король?» Блех впился в Лотара взглядом, от которого замерз бы водопад. Рубас протяжно в голос зевнул и добавил. Кроме того, мы теперь слуги короля. Это тоже нужно подтвердить. После того, как вы расправитесь, начал было Блех, тебе уже ничто не помешает крутить хвостом. Лотар повернулся к Рубасу и доверительно пояснил. Обычная история. Но уже поздно. Если тебе не к спеху, то и мы подождем. Разумеется, договоренность остается в силе. Лотар встал. Мы возвращаемся в Духан, где нас дожидаются кровати, застеленные свежим, надушенным лавандой бельем. «Оставайтесь здесь!» – жестко приказал Блех. «Я узнаю о возможности его аудиенции!» Снова Блех ушел в темноту. Рубас вскочил на ноги и, подойдя вплотную к Лотару, спросил. «Что происходит? Я не понимаю!» «Они хотят захватить Нуримана, и нам отведена роль приманки. А чтобы мы не узнали о нем слишком много, спешат!» «А почему ты хочешь увидеть Канада?» «Охота на Нуримана – лишь видимость того, что здесь происходит. Чтобы выпутаться из этой ситуации, нам нужно узнать как можно больше!» Рубас с тревогой оглянулся на темные углы необъятного кабинета. «Скорее всего, без тебя я пропал бы», — Лотар невесело усмехнулся. «Без меня, скорее всего, тебя оставили бы в покое,